Теперь он шагал по сухой и зеленой, но уже шуршащей палой листвой улице и невольно улыбался. Однако, подходя к воротам КПП, Корин снова вспомнил историю с Касаевым. Затянувшуюся, опасную историю, на каждом повороте которой можно было свернуть шею, не только в переносном, но даже и в самом прямом смысле, и настроение моментально испортилось. Сегодня предстояло ее завершение. Тьфу, бляха! С досадой подумал он, окончательно нахмурился и остановился, чтобы обозреть солдата Чекменева. «Ну что вылупился?» — недобро спросил Корин. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» — отбухал находчивый Чекменев. Он стоял у дверей с красной повязкой на рукаве, вытянулся при появлении командира. Подворотничок имел совершенно чистый, а также ремень, затянутый на должную дырку. Корин попусту поиграл с желваками и спросил недовольно. — Касаев, в части? — Так точно. — Ко мне его. — Да пусть не валандается. — Есть не валандается, — весело отозвался Чекменев. Корин хотел вроде еще что-то сказать, но только сморщился и пошел по выметенной дорожке к двухэтажному зданию штаба. Начпрод дивизии капитан Мирзаев был на месте. «Заходи!» — буркнул Корин в приоткрытую дверь, твердо прошагал к себе, с грохотом развернул стул, придвинул чистую пепельницу. Если дневальный забывал опростать, имел обыкновение высыпать окурки на пол, чтобы следить за тем, как виновный вычищает пепел из щелей с помощью зубной щетки, и выдохнул первый утренний дым протяжным «Ха!». Начпрод Мирзаев, пройдя кошачьей походкой в кабинет начальника, зама по тылу подполковника Корина, осторожно сел на краешек стула и сложил губы в несколько дураковатую улыбку. «Значит так», — сказал Корин, вновь глубоко затягиваясь, — «бензин я тебе дам. Но дело такое. Сам понимать должен, не маленькой. Бензина в части дефицит». Мирзаев скорбно поднял брови. «А что случись?» — строго спросил Корин. «Чем, бляха, воевать будем, а? Говном прикажешь заправляться!» Он возмущенно смотрел на Мирзаева. Мирзаев пригорюнился. «Короче, возьмешь из второй роты 10 человек под себя», — вздохнул Корин. Мирзаев покачал головой и зацокал, сомневаясь. «Ц-ц-ц-10 на неделю», — жестко закончил подполковник. Начпрод безнадежно повесил голову. «Ну, как хочешь», — рассердился Корин и безжалостно удавил окурок, прыснувший напоследок отчаянной струйкой синего дыма. «Бензин, бляха, есть бензин! Норма есть норма! Ты что ж думал? Если направо-налево раздавать, так что же? Хочешь, чтоб в случае чего ни одна машина из счастья не вышла? А воевать чем? У нас тут не утещи на блинах, сам знаешь. У нас тут обстановочка!» Мирзаев, похоже, что-то просчитывал своей кудрявой смоляной головой. «Товарищ подполковник», — тупо сказал он, — «как я возьму из второй роты 10 человек? Зачем мне 10 человек на неделю? Мне 10 человек на день нужно. Всего 2 вагона разгрузить. Один неполный вагон». «Не знаю я твоих вагонов», — раздраженно буркнул Корин. «Мне бы со своими вагонами разобраться». «Я знаю, что без бензина машина не заводится. Вот и решай». «А до него дойдет?» — спросил Мирзаев вполголоса и опасливо потыкал пальцем в потолок. «Ну и что? Ну и дойдет. Тебе Кузьмин на вывод подписывать будет? Подпишет. А там уж, бляха, не твоя забота. Знай, утром выводи, а вечером в часть загоняй. Нет, конечно. Один совсем не полный вагон, пробормотал капитан, начиная между тем сладко по своему восточному обыкновению улыбаться. Это 5 человек неделю будут, правильно? А второй совсем полный вагон. Да, как раз 10 человек мне и нужно, товарищ подполковник. Как раз, точно 10. Как вы быстро посчитали! Умиленно кивал начпрот, отчего по его синим утреннего бритья щекам скользили светлые блики. «Я теперь тоже посчитал, цэ-цэ-цэ, как быстро считаете, число!» Корин кивнул. 10 человек, работающие на прополке в хозяйстве Акрама Дудочника, приносили ему подённую сороковку за каждую голову. Как ни рассуди, а все же лучше что-нибудь полезное людям делать, чем на плацу попусту сапоги бить, хоть какая копейка. Он вспомнил, как сразу после училища попал на нефтебазу под Иркутском. Приказ о ее ликвидации был уже подписан. Бензин и соляру гнали налево составами, зелень таскали вещмешками. А он только зубами попусту клацал. 20 лет щенок жизни не знал. Теперь знает. Да что толку? Теперь не расформированием нефтебазы приходится заниматься, а чертовой прополкой за гроши, будь она неладна. Да еще комдив косится. Хотя комдиву-то, казалось бы, какое дело? Одно время Корин мучительно размышлял, не предложить ли долю, но так и не решился. Приходилось комбинировать. Это дела? Говно, а не дела. Да еще Касаев этот... Ох, и вляпается он с этим Касаевым! Чует сердце. Короче, во вторник выведешь, хмуро сказал Корин, откидываясь на стуле. «Да поздоровее бери! Машина утром к магазину подойдет!» «Есть к магазину!» — согласился Мирзаев. «А когда бензин?» Корин сощурился. «Да ладно!» — уклончиво ответил он. «Будет тебе бензин!» «Товарищ подполковник!» — встревожился Мирзоев, протянул смуглую волосатую лапу и, судя по всему, уже приготовился загибать пальцы, расписывая свои срочнейшие надобности. Между тем, надобности его Корин и так хорошо знал. Те 600 литров, что являлись ценой сделки, должны были по мере необходимости пополнять бак Мерседеса капитанова брата, мелкого торгаша. А капитан за это получал, скорее всего, чистоганом. Дверь открылась. «Товарищ подполковник, сержант Касаев по вашему приказанию прибыл». «Вольно». «Ладно, капитан, порешаем мы этот вопрос», — добродушно закончил Корин беседу. «В ближайшее время порешаем». «Заходи, Касаев, заходи». Касаев посторонился, чтобы пропустить капитана, а потом сел на стул и размашисто закинул ногу на ногу, спросил по-свойски. «Курить-то можно, товарищ подполковник?» Раздражение, мало-помалу нараставшее в Корине с той самой минуты, как он переступил порог части, разом подкатило к той опасной границе, где уже маячит багровый призрак апоплексического удара. Корин поднялся, неторопливо вышел из-за стола и ласково сказал. «Курить, говоришь? А ну-ка встань на минутку, Касаев». «Что?» — сержант встал, растерянно глядя густо черными глазами. Синие очи подполковника полыхнули электросварочным высверком. Касаев перелетел стул, который в свою очередь повалился, и грянулся тощим задом о загудевшие половицы. Звон оплеухи скакнул по голой комнате и разочарованно погас. «Что такое?» — обеспокоенно спросил капитан Мирзоев, снова заглядывая в дверь. «Да ничего», — ответил Корин. «Касаев мне приемчики показывает». «Встань, Касаев, простудишься». Начпрот покачал головой и исчез. А Касаев сутулился у стены, из-под лобья глядя на подполковника. «Ты, бляха, не понял?» — с прежней ласковостью спросил Корин. Сержант торопливо вытянулся. Подполковник сел на прежнее место и сунул в рот сигарету. «Ты у меня гляди, Касаев!» — невнятно сказал он, поднося пламя зажигалки. «Ты, бляха, дурь свою черножопую брось! Ты что ж, бляха, думал? Думал, коли дела, так ты Корина, бляха, с кишками купил?» Уперся злым взглядом в непроглядные глаза сержанта. «А? Не слышу!» «Никак нет, товарищ подполковник!» — кое-как и выдавил Касаев. «Ну и правильно!» — кивнул Корин. «Вот бляха! И дальше так не думай! Дела делами, а служба службой!» «Докладывай!» Касаев поднес ко рту кулак и откашлялся. «Все готово, товарищ подполковник!» Слова выворачивались с усилием. Казалось, во рту у сержанта разогревается смазка, застывшая в момент пережитой оплеухи. «Ты, бляха, в глаза смотри!» — тихо посоветовал Корин. «Есть в глаза смотреть!» — тоже почти шепотом отозвался сержант. «Все готово, говоришь? Ну и где же?» «Брат сказал, вперед не может». «Снова здорово!» — вздохнул Корин. «Ну и бараны живы! Просто удивительно! 100 раз говорено-переговорено! Все! Касаев! Кру! Гом! И не попадайся мне больше!» «Ну, брат сказал, может, половину вперед!» — торопливо проговорил сержант. «Брат говорит, это нормально!» «Мудак твой, брат!» — вздохнул Корин. «Что ты на меня, бляха, зверем смотришь? Я дело говорю. Простых вещей твой брат не понимает. Он мне не верит, хорошо. Но я-то ему почему верить должен?» «Мой брат никогда не обманывает», — с жаром сказал Касаев. «Да ну! Может, я тоже никогда не обманываю?» Сержант сдавленно хихикнул. «Ты, бляха, не лыбся!» — посоветовал Корин. «Две трети! И это мое последнее слово, Касаев, понял?» «Спросить надо!» — нерешительно сказал сержант. «Звони!» — предложил Корин, кивнув на телефон. «Нет! Звонить не могу. Тоже понимаю, покладисто сказал подполковник. Ну тогда мотай в увольнительную. Одна нога тут, другая там. Так, мол, и так, у него, мол, все готово. У меня, то есть. 2/3 вперед. Если да, сегодня 7:00 забьемся. А нет, пусть забудет. «Мне это все уже вот где! Понял?» «Так точно!» — ответил Касаев. «Ну и дуй до горы!» — благодушно предложил Корин. «А Смирнову я сейчас брякну. Пусть уж уволит на пару часиков сержанта Касаева. Отличника, бляха, боевой и политической! Вперед, Касаев!»